Одновременно с преподаванием Ампер продолжал заниматься математикой, в частности геометрией. Им было опубликовано несколько работ на хорошем научном уровне, и хотя они не делали революции в геометрии, все же дали повод французской академии избрать в 1813 году молодого ученого на место, освободившееся после смерти великого математика Лагранжа. Многие посчитали замену неравноценной, но через 7 лет переменили свое мнение. Технология научного творчества всегда была и остается загадкой. Почему ученый вдруг избирает одну область деятельности, а не другую? Почему он в какой-то момент видит здесь возможность открытия? И еще десятки аналогичных «почему» приходят в голову, когда знакомишься с жизнью великого ученого, неожиданно свернувшего на новую для него дорогу. 20 лет Ампер занимался чем угодно, только не физикой. Ботаникой, психологией, лингвистикой, философией, зоологией, поэтикой, математикой, более всего математикой. А на 21-м занялся физикой и за одну неделю сделал в ней больше, чем другие за всю жизнь. Парадокс? На первый взгляд, похоже. Но если проанализировать ситуацию, то окажется, что никаких чудес нет, если не считать чудом талант Ампера. Как вы помните, в начале сентября 1820 года академик Араго вернулся из Женевы, где он наблюдал опыт Эрстеда в исполнении де ла Рива. Вернулся он чрезвычайно возбужденный, ибо только что своими глазами видел рождение новой области физики – электромагнетизма. Он спешил в Париж, думая, вероятно, что и ему удастся внести свой вклад в новую, неизведанную область, и он не ошибся в этом. И, вероятно, вовсе не думая, что через несколько дней он станет свидетелем рождения еще одного нового раздела физики – электродинамики. Понимая, что новое открытие вызовет оживленные исследования его коллег, он прикидывал, кого же это заинтересует из членов Академии более всего. Он мог перебрать в уме десятки имен, и в некоторых он не ошибся, но держу пари, что имени Ампера не было в том списке. Да не только Араго. Никому не могло прийти в голову, что именно Ампер прославит Академию и Францию. Приехав в Париж, Араго, не мешкая, стал готовиться к показу опыта Эрстеда и на ближайшем же недельном заседании математического отделения Академии 11 сентября продемонстрировал отклонение магнитной стрелки электрическим током. Демонстрация произвела, как и следовало ожидать, огромное впечатление на собравшихся. Ученые мужи, убедившись в простоте и доступности опыта, поспешили в свои лаборатории, дабы приобщиться уже личным участием к новому выдающемуся открытию. Неизвестно, скольким из них удалось воспроизвести опыт, вероятно, большинству, ничего сложного для этого не требовалось. Но зато точно известно, что 4 академика сумели пойти дальше Эрстеда. 3 из них прибавили к открытию датского физика новые детали, а 4-й поднялся на новую ступень знания, с высоты которой виделись иные, незнакомые горизонты. А за горизонтом человечество ожидала электрическая машина. Этим 4-м ученым был Андре-Мари Ампер. То, что он сумел сделать, вызывает у нас восхищение. Но то, как он сумел это сделать, — изумление. В истории науки найдется немного примеров, когда открытие новой области, включая постройку прибора, заняло бы всего 7 дней. Уже на следующем заседании, состоявшемся 18 сентября, Ампер сообщил собравшимся, что, по его мнению, открытие Эрстеда, безусловно, великое, сформулировано автором, как ему Амперу кажется, не очень удачно, и он хотел бы надеяться, что правило, которое он сейчас предложит, покажется досточтимым коллегам более приемлемым.